Ну, значит, будем втроем, или это запрещено? Нет, вроде. Но могут кого-то насильно к нам поставить. Правда, у тебя ранг воевода, поэтому, возможно, и разрешат воевать в урезанном составе. Надо со Снежаной поговорить. Поговорим и посмотрим. Кстати, что там у вас с гормонами? Хитро прищурился я. Все так же, вздохнули они. Наташа потупилась. Я вот сижу, а кроме как ну, ты понял, ни о чем и думать больше не могу. А когда ты рядом, так вообще тяжко становится. Надо с этим что-то делать. Безудержный секс во всех позах? Пошло, но не думаю, что поможет. Боюсь разнести комнату во время всплеска. Значит, эксперимент надо проводить на полигоне. Или еще подождать, вставила рассудительная Света. Кажется, стало чуть легче реагировать. Идет перестройка организма, и кто знает, что случится, если в нее вмешаться. Эх, нет в жизни счастья, картинно вздохнул я под их грустными улыбками. Кстати, а чего вас домой-то вызывали? Мы тебе потом расскажем, хорошо? Вдруг смутились они и покраснели. И кажется, я стал догадываться, что к чему. Папа постарался, что ли? Небось, уже и с родителями их пообщался на предмет фавориток. Все ж знают, в чьей комнате я ночевал. Надо проверить, но не сейчас. Домой приеду и разведаю обстановку. Так, а чего это у меня между лопаток зачесалось? Крылья, что ли, растут? Надеюсь, не кожаные, потому как ангельские мне больше к лицу. А нет, это мои любимые Лиза и Люба мне в спине дыру прожечь пытаются. Ну-ну, я жаропрочный, если не знали. А если так, резко наклоняюсь и быстро целую Свету. Та аж замерла на месте, крепко вцепившись в стол руками так, что он затрещал. «Беги, очень тебя прошу», — шепнула она. «Иначе я тебя трахну прям тут». «Ага, я побег. Увидимся на сглаживании». Вскочив, я резко ускорился, потому как ее лицо мне очень не понравилось. Нет, скорее, наоборот, и если на меня так будут смотреть мои любимые, я буду счастлив, но не в общественном же месте. По пути я послал воздушный поцелуй всем заинтересованным, вызвав еще одну попытку прожечь во мне дыру и, увернувшись от чьей-то руки, попытавшейся схватить меня за зад, выскочил наружу. А жизнь-то налаживается, вздохнул я полной грудью. Кстати, я так и не отметил своего эпохального возвращения на родину. Ни порядок и ни по традициям это как-то. Надо собрать всех, можно Пашу с Димой, и ударить алкоголем по беззащитной печени. Хотя, можно и без них, ограничить красоткой с четвертого этажа. Или не одной. А может, плюнуть на все и затащить Любу с Лизой к себе и там им объяснить, в чем они не правы, а потом жарко и часто начать мириться. Тоже вариант. Но нет, я ж гордый, сами придут. А пока улыбаемся всем подряд, давя на их самолюбие. О, а вот и свет очей моих Снежана. И смотрит так радостно, что у меня поджилки затряслись. Чую, секс у меня будет раньше запланированного. Немного жутко, но где наша не пропадала, расплескалась синева, расплескалась. Глава 18. Гордеев. Да, ваше прекрасное благородие. Вытянулся по струнке я. Честь пока отдавать не стал, потому как присяга у нас только через 2 недели, тогда же мы получим первые свои звания рядовых. Кстати, Оленька была старшиной, а Лиза с Любой, ефрейторами, буга-га-га-га. Ты мне зубы не заговаривай, где шлялся 2 недели, изменщик и прогульщик. Ваши слова разбивают мне сердце, схватился я за выступающий орган, который сразу среагировал на ее вид. Потом опомнился и все же приложил руку к груди. Жаль, не к ее, а она у нее ух, могучая и упруга. Прямо как у Алой, надо срочно на дополнительные занятия к ней, а то что-то совсем учебу запустил, то сердце, за которое ты схватился, я тебе сама разобью. Несправедливы ваши обвинения, госпожа мастер-офицер. Я тут, понимаете ли, жизнью рисковал, вина не допивал, еды не доедал, меня и веником больно били, и отравить пытались. Кстати, не пейте ничего в ресторанах Элиутских островов, потом еще взорвали и пытались, вы не поверите, убить. Но я выжил и вновь у ваших ног, как милости прошу поцелуя и дополнительных занятий. Соскучился очень сильно по вашей крепкой ГРКХМ, руке. Будет тебе крепкая рука. Следуй за мной. Развернувшись, она направилась в сторону главного корпуса. А как же боевое сглаживание, ваше прекрасное благородие? Чуйка в простонародье, именуемая задницей, опять заныла, предчувствуя неприятности. Обойдутся без тебя. Выпускать воеводу против дружинниц – глупость. И не называй меня так. Что же делать, если ты настолько прекрасна, Снежана? Шепотом сказал я, приближаясь к ней. держать свои эмоции под контролем», также шепотом ответила она мне, «хотя бы до дополнительных занятий, когда они еще будут, а соскучился я уже сейчас, вот завтра и проведем, сегодня, увы, не могу, дел много, я решила поставить тебя в пару к старшекурсницам, чой-то», тормознул я, «а той-то, в связи с участившимися на тебя покушениями решено чуть подкорректировать программу твоего обучения, сделав уклон на выживание, ты же, как я поняла, собрался служить в летучих гусарах, но с воздухом у тебя проблемы, вот и будем их решать с теми, кто уже выбрал специализацию. А что будет с моей командой? Я бы не хотел их бросать, неправильно это, им пока лучше без тебя. Во время боя тормоза могут отказать и начнется, ну, ты сам понимаешь, они и в обычное время себя с трудом контролируют, а когда хлынет адреналин, с катушек точно слетят. Так что минимум до конца семестра у тебя будет другая команда. Сожми яйца в кулаке, боец, и выполняй приказ. Марш переодеваться, а я пока позову тех, кто отважился взять тебя к себе. А как же занятия у первокурсников? За них не переживай, меня есть кому подменить. Пока я бурчал, что это им повезло, что у них будет такой отличный парень, как я, Снежана развила бурную деятельность. Через приоткрытое окно раздевалки слышались голоса, а иногда споры, перекрикиваемые ее гневным рыком. Ну ладно, сейчас вот появлюсь во всей своей красе, и все дамочки будут у моих ног. И вообще, у меня боевого опыта как в той, так и в этой жизни больше, чем у них всех вместе взятых, потому как у них он вообще на нуле. Нет, практику в войсках они, конечно, проходили, но вот в бою ни разу не были. Посмотревшись на себя в ростовое зеркало и отметив, что я апнул уровень по харизме, потому как свежий загар смотрелся круто, я приготовился сверкать и обаять и вышел наружу. И тут на меня уставились дамочки в количестве 30 мордашек, то есть весь третий боевой курс. Вот счастье-то привалило, раздался из толпы голос, полный сарказма. Так, я не понял, меня тут что, официально не любит? Ага, как бы нам теперь не умереть от восхищения. Это ж сам Альфа Волков нас почтил. Сразу бежать к нему, задирая юбку, или после можно? Так, дамочки, кому-то зубы жмут или дырявые стринги, так вы идите вперед и скажите, я сразу избавлю вас и от того, и от другого, разозлился я. Значит, юбку все же придется задирать, не унимался все тот же голос, становись в конец очереди, лет через 20, может, она до тебя и дойдет, отрезал я, теряя интерес к разговору. Мастер-офицер, кто в моей команде, или в чьей я? В нашей, вышла из толпы Люба, рядом с ней стояла Лиза и еще две девушки, их взгляды не сулили мне ничего хорошего, ну да, кто ж еще мог взять опеку над глупым братиком, конечно же, любящие сестрички, не понял, у них полный комплект, пятым лишним буду, пятый не лишний, пятый наживка, чего, не понял я, ты будешь их флагом, твоя задача, не дать себя захватить, защищать тебя никто не будет». Девушкам поставлена задача выбить противниц, а ты можешь бегать, прыгать, прятаться, но если попадешься, минус 10 баллов каждому, а если нет, плюс 10, именно, ну, и за каждую выбитую получишь еще 5, но есть нюанс, никакой магии тебе или оружия, флаг, он же беззащитен, правда, так что вся надежда на свое тело и голову, волк стал зайцем, забавно будет его поджарить, хотя, говорят, в зайцах водится всякое разное, для организма не полезное, как бы не отравиться, послышался все тот же голос, слышь, умная, совсем не обрадованный перспективой бегать и прятаться, я взбесился, иди сюда и я тебя сделаю раком, будешь вся красная и ходить задницей вперед, или булки от страха так напряглись, что ноги не двигаются, так я и для твоего грязного рта найду работу, ох, ваше высочество, вы прямо меня засмущали, вышла вперед, Хельга, я, собственно, так и подумал, других идиоток бухтить на меня в академии не должно уже остаться. Ну зачем же вы так сразу оскорблениями кидаетесь? Или ваше мужское эго задрано так высоко, что ничего под ногами не видите? Я не люблю рассматривать то, что копошится в грязи. Даже так, что ж, значит, это будет интересно. Посмотрим, кто первый будет целовать землю. Пожалуй, вместо обычного оружия я возьму шокер. Думаю, для грязевых процедур он идеально подойдет. Вам сегодня точно не повезло, ваше высочество. У нас недокомплект, так что я побегаю с орлами в качестве усиления. Вы будете моей любимой целью и когда я до вас доберусь, познаете всю радость грязевых ванн. Ну, раз все познакомились, Выходим на позицию. Радостно потерла руки Снежана в предвкушении увлекательного зрелища. Ну-ну, я тебе устрою такой цирк, обхохочешься. Гордеев, у тебя 5 минут форы. Время пошло, скомандовала она, и я вошел на полигон, сегодня имитирующий лес. Так, магии нет, никакого оружия тоже. Но кто сказал, что раз его мне не дали, то его нельзя сделать. Вот и ветка подходящая. Прыжок, хруст, и у меня в руке дубина сантиметров 50 в длину. Оборвал с нее ветки, пару раз взмахнул, сойдет. Один удар, а физический урон полигон пропускает, и кристалл лобнулится. А насчет шокера идея прям зачетная. Люблю, когда красотки извиваются у моих ног. Надо будет обязательно Хельгу найти и покарать этим самым прибором. Как там было-то? Гиви в деревню за чачей ползет. Стингер в руках, за спиной пулемет. Козий помет под ногами скользит. Гиви ползет, он ведь храбрый джигит. Как-то они слишком быстро вышли к месту моей предполагаемой лёжки. Зарывшись в листья и измазав морду грязью, я в лучших традициях диверсантов наблюдал за тремя дамочками с варанами на шевронах. Уверена, он должен быть где-то тут, сказала самая умная, сканируя пространство. Ее палец нервно подрагивал на курке автомата. Остальные двое, встав по бокам, прислушивались к звукам. Тихо, я что-то слышу. Наверное, это Латифа. Вечно ей приспичивает в туалет на полигоне. Как собака все метит. Достала уже. Ладно, пошли вперед, догонит, если что. Драконы сцепились с волками, им пока не до нас. А орлы, те вообще в другую сторону рванули, идиотки. Двигаясь дальше, с пипими в усах, Гиви находит кальсоны в кустах, можно заштопать, слегка постипнуть. Прячет в карман, продолжая свой путь. А вот и обоссанка. Идет себе, такая красивая и нецелованная. И главное, даже не задумывается, что в лесу бегает большой серый волк, что в извращениях знает толк. Эр-эр-эр-эр. Выскакиваю у нее из-за спины, шнурок на шею, придушил, пара даров дубинкой по амулету, и он обнуляется. Уложил возле дерева поспать. Вроде не холодно, не должна простудиться. В качестве награды полапал за сиськи, маловаты, как по мне, но с пивом пойдет. Посмотрел на автомат. Брать не брать, не буду, а то вдруг правила нарушу. Дубинка и шнурок не в счет, это подручные орудия. У флага тоже есть древко и нить для перевязи. Так, за кем теперь идти? Выбор очевиден. Вараны мне не интересны, значит, ищем орлов и эту лифлянскую змеюку с ее шокером. Но идти просто так по лесу, идея крайне хреновая. Эти дамочки уже не первокурсницы и чего-то могут. А вот чего конкретно, проверять не хочется, особенно на глазах у всех. Так, слышу осторожные шаги, замер, прижавшись к земле. Форма, испачканная в грязи и налипшие на нее листья отлично маскируют, как и растущие вокруг кусты. Эти идут тихо, не болтают, держатся вместе и смотрят по сторонам. Лезть в лобовую, прямая дорога к судорогам. Хельга впереди, ну ясно, не доверяют. Мелкий камешек улетел метров на 15 в сторону и с легким шумом ударился об дерево. Все разом повернулись в ту сторону, забыв о флангах. Дилетантки, что сказать, рванули на звук, растянувшись в линию. Последняя замешкалась. Возникаю позади нее, рукой затыкаю рот, пережимаю сонную артерию. 10 секунд, и она затихает. Тело по традиции укладываю в сторонке, спрятав за деревом. Эту даже щупать не стал, совсем мелкая и невозбуждающая. Начинаю бесшумно скользить следом за ушедшими. Нет, ну какими надо быть пустоголовыми, чтобы даже не заметить потери бойца, значит, буду учить. Ага, замерли, все-таки заметили. В глазах легкий испуг, звать подругу не решаются, чтобы не выдать себя. Ну, и как мне их теперь брать, если они встали как стадо и с места не двигаются? Нет, мне достаточно отсидеться и победа будет моей, но сильно хочется наказать Хельгу. Ага, вот и подмога пришла. Лиза и Люба несутся по лесу с грацией носорогов. Это они что ж, драконов раскатали, потеряв двоих, хотя да, они ж витязи обе, а там не думаю, что кто-то был подобный им. Максимум одна, и то не факт. Моськи чуть грязные, но вполне миленькие. А уж строгие какие, так бы и поцеловал, но нельзя. Орлы быстро группируются и готовят засаду. Так нечестно. Беру камень и швыряю одной из них в спину. Больно, вон как орет. Мои сразу экстренно тормозят, на ходу кастуя огонь и ветер. Умнички, нам тут только огненного вихря не хватало, чтобы всем вместе хорошенько поджариться. Ладно, это их разборка, а меня ждет очаровательная эстонка, ну или лифляндка, как их в этом мире называют. Стоит чуть в стороне и явно не собирается лезть в драку. Ну да, они ж с сестрами подруги и все такое. Вот и хорошо, вот и правильно. Отлично стоишь, поза, как по мне, самая правильная. Опять появляюсь из-за спины, ну что поделать, их попки, это нечто, нравится мне вот так вот сзади пристроиться с грязными намерениями. Острый сучок в шею, пикнешь и проткну. Это физический урон, и он тут может пройти. Ты не посмеешь, шепчет она, не советую проверять. Рукой быстро зашарил по ее телу в поисках шокера. Пару раз жамкнул за сиськи, залез под юбку, я хорошо искал, но нашелся он почему-то на поясе. И как я сразу не догадался на нем посмотреть, старею, видно. Пленная обыск перенесла стоически и даже не ойкнула. Крепкий враг, уважаю, че. Правда, в процессе обыска она так ко мне прижималась, что я едва не решил стащить с нее одежду, чтобы, значит, получше обыскать. Но шокер быстро нашелся, чему она, по-моему, не обрадовалась. В общем, пока дамочки швырялись плетениями, я уволок Хельгу за дерево, потом еще за одно и еще. Удалились мы метров на 100, а после спустились в мелкий овражек. Шнурком связал ей руки, усадил напротив и вытер честный диверсантский пот с лица, еще больше размазав грязь. «Пытать будешь?» — с надеждой спросила она. «А ты что-то интересное знаешь?» «Знаю, но тебе не скажу. Можешь пытать и всяко надо мной извращаться. Мое тело в твоей власти, но дух тебе не сломить. Мелодрам, что ли?» — насмотрелась. Удивился я. «Какое нахрен тело, если за нами куча народа следит? Максимум могу раздеть и надавать по жопе. Но это не к спеху. Значит, говоришь, интересная штука?» «Да». Повертел я в руках игрушку мазохиста, куда тут надо тыкнуть, даже не вздумай. Отшатнулась она от меня в испуге, но я уже нажал нужную кнопку. И вот она катается на земле, эротично стонет и выгибается. Не понравилось? Склоняюсь над ней. Я думал, ты от этого тащишься. Вон как в порыве чувств описывала, как будешь на мне его использовать. Сволочь бесчувственная. Это кто? Это я, что ли? Вообще ни разу не попала. Я очень нежный, ранимый и чувствительный. Ко мне с тортиком надо. А ты в кирзовых сапогах, да по трепетной душе. Злая ты, укоризненно покачав головой, нажал я повторно на кнопку шокера. Я тебя ненавижу. Ты вот прямо сейчас разбила мне сердце и левую почку. И главное, за что? За то, что я привел твои фантазии в жизнь. Эх, женщины, имя вам не постоянство. А ведь совсем недавно дружить хотела. Откинув шокер, я два раза долбанул кулаком по кристаллу, обнуляя его, после чего снял с ее рук шнурок. Можешь валить на все четыре стороны. И вообще, впредь держись от меня подальше. Хуже мужчины с задранным эго может быть лишь мужчина, который понимает, что оно у него задрано и стремится задрать его еще выше. Все вы одинаковые, по своей сути. Если баба не раздвинула ноги сразу, то пусть валит на все четыре стороны. Да, да, опять ты запела любимую песню женщин, которую они поют уже не одну тысячу лет. Все мужики козлы, и им только одно надо. Так вот, Хельга, открою тебе маленький секрет, вам надо то же самое, просто вы свои желания менее открыто выражаете. Свое раздвигание ног вы возвели в ранг высшей благодати для мужиков, мол, за это надо бороться, биться за самку, и тогда сильнейший получит возможность произвести потомство. И вот тут шаблон сломался, да, теперь приходится самкам биться за самца, а вы этого делать не умеете и играете по тем же правилам, по которым привыкли. Поверь мне, если бы я захотел тебя взять, максимум, что ты сказала бы, в какой именно позе, и не потому, что ты так прям меня любишь, а потому что силу чувствуешь, и это вызывает у тебя внутренний конфликт, потому как не привыкла за что-то бороться. И сейчас, понимая, что проиграла, вместо того, чтобы задуматься, идешь на обострение. Боги дали тебе мозги, так почему ты ими не пользуешься? Зачем было идти на поводу у Лизы и Любы? У нас есть поговорка, свои собаки грызутся, чужая не лезь. Мы поругались и помирились, потому как родная кровь, и я их люблю, а вот ты останешься в стороне, ведь разобравшись с внутренними врагами, всегда начинают искать внешнего, и если не находят настоящего, то его назначают. И ты на эту роль подошла идеально, с чем тебя и поздравляю. Так что, госпожа Хельга, отныне вы свободны во всех отношениях, так можете своему отцу и передать. Дальнейшее наше с вами общение мне неприятно и продолжать я его не намерен. Всего доброго. Браво, какая речь, какая экспрессия. Ты в театре не думал выступать? На склоне оврага стояли Лиза с Любой и хлопали в ладоши. Но я не обманывался их улыбками, потому что в глазах у них застыла злость. Что ж, это их выбор. Глава 19. Глава 19. Браво, какая речь, какая экспрессия. Ты в театре не думал выступать? На склоне оврага стояли Лиза с Любой и хлопали в ладоши. Но я не обманывался их улыбками, потому что в глазах у них застыла злость. Что ж, это их выбор. Вот, кстати, смотри, явный пример скудоумия и отваги, показал я Хельге на них. Они хотят помириться, но в силу ставшей уже привычной глупости все делают не для этого, а наоборот. Вот и ты с ними очень похожа. Так что адью, дамочки. Пошел я, погуляю по лесу. Свою программу минимум я выполнил, а вам еще варанов добивать. И если кто забыл, то у вас осталось минут 10 на это. Я-то свои баллы уже заработал. И не слушая гневных воплей сестер, несущихся мне в спину, я выскочил на другой склон и быстро скрылся среди деревьев. Посмотрим, что они будут делать дальше. И тем не менее, бросать я их не собирался, решив глянуть со стороны, как они действуют в паре. Поэтому, застыв возле дерева, я ждал, когда рыскающие в округе ящерицы выйдут на них. И через пару минут так оно и произошло. Две группы дилетантов, абсолютно не имеющих представления о скрытном передвижении по лесу, столкнулись друг с другом, застыв метрах в 10 и не решаясь атаковать. Мои, было видно, уже изрядно вымотались, но вид имели лихой и придурковатый. Вараны были слабей, но свои силы полностью сохранили. Все воины, к тому же не из последних. «Братик, ты так и будешь стоять за деревом или все же присоединишься к нам?» — раздался ехидный голос Лизы. «Упс, как это она меня заметила? Ну и ладно, могу поддержать вас морально, потому как флаг – это символ, а не оружие нападения. Так что вперед, дамы, в бой во славу фракции булочек с изюмом. Если этот вмешается, нам их не одолеть», — с опаской высказалась одна из ящериц. «Он магией не может пользоваться, поэтому шанс есть», — возразила ей другая. «Обнулим волчиц, а потом схватим его. Они устали, может, и получится. Схватите меня, надеюсь, вы сделаете это нежно. А если это сделаешь конкретно ты, рыженькая, то я даже сопротивляться не буду. Кобель, мужлан, я буду очень нежной. Хадижа, да что ты такое говоришь? Ой, я это вслух сказала? Я буду бить тебя долго и сильно. Никакой пощады врагу». Тут же исправилась она, при этом так выразительно на меня посмотрев, что у меня все задымилось и мне резко захотелось ей сдаться, и не один раз. Я даже прикинул, где удобнее будет попасть к ней в плен, чтобы камеры не спалили. «Ну же, братик, покажи нам класс. Ты же только что распинался о сильном самце, за которым охотятся самки. Так докажи нам, что за тебя стоит сражаться». «Доказать?» — опять взбесился я. «Больше всего ненавижу, когда меня берут на слабо, но еще больше ненавижу, когда это делают близкие мне люди». Я быстро пошел в сторону моментально напрягшихся варанов. «Вы мое разочарование», — бросил на ходу я оторопевшим сестрам, а потом остановился возле рыжей. «Бей!» — рявкнул я. «Чи-чи-чего?» — сделала она шаг назад, споткнувшись о какую-то корягу и еле удержавшись на ногах. «Бей в кристалл, дура, пока я не передумал». «Да-да-да», — быстрый каст, и вот в меня влетает огненный шар, и с учетом того, что щитов на мне не было, кристалл сразу обнуляется. Остальные даже среагировать не успели, медленные курицы. «Победа за варанами!» — разносится над полигоном голос Снежаны. Презрительно сплюнув, я, не оборачиваясь, пошел на выход. «Волки, из-за потерянного флага, минус 10 рейтинга. Гордеев отдельно, плюс 15 за каждого убитого. Итого, ты в плюсе на 5 баллов. Объяснишь свою сдачу?» «Нет, те, кто имеет голову, поймут, а остальным нет смысла что-то говорить. И да, я официально заявляю, что с этого момента я не буду состоять в чьей-либо команде, кроме команды с первого курса. Раз моя задача выжить, значит, буду выживать один, без ансамбля, который мне только мешает. Сложно это, без поддержки. Ничего, значит, буду лучше учиться. Я могу быть свободен, госпожа мастер-офицер. Иди, Гордеев, у тебя как раз магический анализ следующей пары. Будет время подумать, а мы после поговорим». Смыв с себя землю и переодевшись в чистое, я направился в кафе нейтралов, потому как видеть знакомые рожи не хотелось. Сдать команду — для меня это все равно что предательство, но по-другому их научить чему-то было нельзя. Увы, но я ожидал от них большего. Обедал я, абсолютно не чувствуя вкуса еды. На душе было пакостно и мерзко. «Лиза, Люба, что же вы творите? Не так я представлял наше с вами воссоединение», — Совсем не так, видят боги, не я это все начал и не мне заканчивать. Не хотят, не надо, не хочу, надоели. Пусть тело хоть тысячу раз к ним тянется, но мне пустоголовые дуры в качестве жен не нужны. В одном ногте лень, а это вот уж реальная пиявка, мозгов больше, чем у них в головах. Победа в гордом одиночестве, ко мне никто не лез, видя мое состояние, я пошел на лекцию. Вода, воздух, земля и огонь, вот четыре стандартных типа стихий. Лекция шла неспешно, и я бы даже сказал, сонно, но мне было интересно. На ранге дружинник у вас имеются не только одиночные, но и массовые плетения, то бишь, наносящие урон сразу нескольким противникам. Все зависит от вашего контроля источника. Вы, например, можете создать стену огня, которая формировала, как это ни удивительно, именно стену из огня, но будет она именно стеной или маленьким препятствием сантиметров 10 в высоту, зависит от силы вашей магии и ее контроля. Существуют также особые бонусы у многих заклинаний своей школы. Вода имеет свойство замораживать и замедлять противника, воздух отталкивать и лишать равновесия, огонь поджигать и наносить дополнительный урон, земля может отравить ядом. Также, если брать в общих чертах, плетения воздуха быстрее формируются и имеют небольшой расход эфира, но при этом наносит маленький урон. У земли идет упор на контактную магию с очень быстрым действием, но и плетения после использования дольше формируются. Огонь считается лучшим для использования по площади. У воды же самое долгое формирование плетения из всех, но и урон считается самым высоким. По сути, я не мог выбрать между водой и огнем, ведь я, по факту, могу выдать урон на уровне князя и пора было уже определяться. С одной стороны, высокий разовый урон, подходящий для сильных противников, с другой, массовый удар по группам врагов, пусть и с меньшим уроном. Да, пока рано об этом судите все же. Мне нужен был воздух как вспомогательная стихия, иначе к гусарам не попасть, и что-то сильное, на что сделать упор. И склонялся я больше к воде, потому как мне казалось, что я ее лучше чувствую. А вот с воздухом по-прежнему была беда. Не ощущал я его без костылей, хоть ты тресни. Лекция шла своим чередом, а я все думал, как мне себя усилить так, чтобы тушку сберечь, и врагов неприятно удивить. Магию свою я по-прежнему не понимал и инструкции по применению, несмотря на слова Лихобора, так и не получил. И в храм до сих пор не сходил. Кстати, о нем. Это уже реально начинает бесить. Почему я об этом вспоминаю только тогда, когда не могу туда попасть? Даже проезжая мимо, я в упор его не замечаю. Только появляется намерение туда заглянуть, как происходит что-то отвлекающее. Так не пойдет. Надо будет охрану заранее перед выездом предупредить, чтобы обязательно в храм заехали, чтобы не случилось и чтобы я не говорил. Будто разум туманить начинает, когда об этом думаю. Опять вы с Лизой и Любой подцапались. Вошла ко мне Ольга и устало рухнула рядом. Не, ну а че они? Обстоятельно выразил я свое возмущение, оторвавшись от книги. Тема была интересной. Фики и их значение в формировании общественного мнения. Помню, в моем мире это было оружие посильнее всяких бомб, но тут не получило такого распространения из-за контроля государством социальных сетей. Попробуй вякни против генеральной политики партии, и к тебе сразу вежливо постучатся агенты из тайного приказа. А шлепать всякий бред, находясь за рубежом, тоже не вариант, за такими следили особенно внимательно и сразу кидали в бан, а ничего. Мог бы проявить чуть больше такта. Им и так тяжело. Ох, вот только ты не начинай. Вижу я, как им тяжело, аж согнулись бедные. Кто у нас в семье младший, я или они? Ты мужчина. Ага, и за это меня сегодня высмеяли. А я ведь честно им помочь хотел. Девочки имеют право покапризничать. Девочки да, а мои будущие жены нет. Ты же вот не капризничаешь, не выделываешься. Чуть что, сразу по морде бьешь. Нет, я против насилия в семье. Но это хотя бы честно и понятно. А эти юлят, шепчутся что-то по углам, пытаются из себя что-то строить. Спрашивается, нахрена, со мной чем проще, тем лучше. Подошла, схватила, поцеловала, все. Я ж сразу растаю и все прощу. Но эти так не могут или не хотят, значит, пусть страдают. А ты нет, и я тоже. Но мне проще, у меня ты есть. А еще Снежана, Верочка, к которой ты яйца подкатываешь. Верочка святое. Да и в семье опытный лекарь всегда пригодится. Плюс она меня пару раз спасла, и я, как честный человек, обязан предложить ей долгую и совместную жизнь. А Снежана опытный боевик, чем плохо? начал формировать свой круг, думаешь, не стоит, когда ты успел стать таким взрослым?» Вздохнула она. «Не я такой, жизнь такая. Когда тебя постоянно пытаются грохнуть, хочешь не хочешь, а быстро повзрослеешь. И все же вам надо поговорить. Так я ж не против, но они делают все, чтобы этого не произошло. Знаешь, я сегодня честно хотел им помочь, и что из этого вышло? Очередной скандал и разбитые надежды. Какая муха их укусила, ты не знаешь. Эта муха называется ревность. Как-то странно она их покусала. Может, больная была? Ну, ревнуете вы меня, прекрасно. Подойдите и прямо скажите, так, мол, и так, ты кобель, не хрен блудить на стороне, а то яйца оторвем. Нет, блудить я от этого не перестану, но зато пойму, что важен им, а эти что, сами ни гам и другой не дам. Поэтому, ну их нахрен, мне б со своими тараканами разобраться, прежде чем за чужих браться. В тебе играет юношеский максимализм. Будущий император должен различать все оттенки, а не делить мир на черное и белое. Я еще слишком молод и прекрасен, чтобы заморачиваться подобным. И вообще, для этого у меня есть ты, такая мудрая и красивая. Скажи, куда ударить, и я долбану. А всякая политика точно не мое. Нет, я не отказываюсь, но сейчас точно не хочу в это лезть. И вообще, я думал, тебе же лучше, меньше народа, больше внимания. Ну, во-первых, они мне самые близкие люди, кроме тебя и родителей. А во-вторых, твой темперамент выдержать очень сложно. То есть, говоря простым языком, я тебя затрахал, заржал я и тут же получил по голове так, что едва не прикусил язык. Убью, гад. Но смысл ты понял верно. Нет, реально, Сергей, ты, наверное, не замечаешь, но твое либидо намного выше среднего. Я понимаю, пару раз за ночь, но ты делаешь не меньше 10 и останавливаешься не потому, что устал. Одной меня тебе реально мало. Поэтому ради твоего и моего физического здоровья я требую, чтобы ты помирился с Лизой и любой. С другими я совместную постель пока делить не готова. Эх, вот на что ты меня толкаешь своими собственными руками. Прижался я к ней, незаметно запуская руки под ее рубашку. А я ведь только решил быть верным, и тут такой облом. Ты и верность, понятия несовместимые. Так же, как и твои шаловливые пальцы. Эй, я все прекрасно вижу. Куда полез? С тобой совершенно невозможно говорить серьезно. Давай отметим наше чудесное возвращение. Лежа рядом с ней, я довольный, но неудовлетворенный прикидывал, как быстро она отдохнет. Вдвоем? Нет уж, у тебя после алкоголя совсем крыша едет. Пойду позову Любу с Лизой, и вы поговорите, и я в себя приду. Слабачка, показал я ей язык, одеваясь. Даже пару раз не выдерживаешь. И это ты еще молодая? А что будет к старости? Нет, я тебя точно прибью. Ничего, посмотрим, как ты взвоишь, когда у тебя будет полный штат наложниц и жен, и каждый придется уделять внимание. Жду не дождусь этого момента. А то вот некоторые любимые и желанные уже планируют от меня удрать. И ведь у нас даже медовый месяц еще не начался. Такими темпами ты меня убьешь еще до его начала. Ладно, хочешь отметить, я не против. Пойду с девчонками пообщаюсь. Но сразу говорю, мой тон стал серьезным. Им придется объясниться и в дальнейшем играть по моим правилам. Подобного поведения больше не потерплю. Либо мы поддерживаем друг друга во всем, либо они катятся нахрен. Если готовы, милости прошу. Я всегда открыт для диалога. Поняла, кивнула она. Накрывай поляну, думаю, мы скоро вернемся. Накрывай, буркнул я. Кто перед кем извиняется, спрашивается. Ладно, холодильник забит под завязку всякой вкуснятиной, поэтому жадничать смысла нет. Все развлекаешься. Лихобор сидел, как всегда, на своем месте с умным видом. Повелителю бумаг и чернил физкульт привет, изобразил я поклон и плюхнулся на лавочку. Чем обязан вызову к начальству? Планы изменились. Кто бы знал, как я не люблю эту фразу. После нее отчетливо начинает пахнет неприятностями. Ты даже не представляешь, какими, злобно улыбнулся он. Эй, ты ведь на стороне добра, а улыбишься, как злой дед, у которого бабка нашла спрятанную бутылку. Это не улыбка, это от нервов лицо дергается. Чаю успокоительного попей, водка называется. Говорят, хорошо помогает, хотя я и не пробовал. Ну, и что там с нашими планами? Ты, я так понимаю, до храма так и не добрался? Не, сам не знаю, почему. Только соберусь, как вдруг все меняется, и вот он опять недоступен. Будто что-то мешает. Именно так, мешает. И не что-то, а кто-то... Ух ты, у меня появился еще один враг, она хоть симпатичная, с последней я даже помириться смог, и не один раз. Умерь свою похоть, не могу, это ты меня таким сделал, так что терпи. Ладно, что с тебя взять, слушай меня внимательно. Про пять рун или скрижалей ты уже слышал, как и о том, что если их собрать, они откроют врата для прихода темного бога. Все в принципе верно, но есть то, что известно далеко не всем. Давно, еще на заре времен, когда юные боги ходили по земле, не было среди них деления на светлых и темных. В мире жили они, радуясь солнцу, растили деревья, создавали животный мир, а потом, объединив силы, сотворили великое чудо, человека, вдохнув в него искру своей божественной силы и даровав ему право выбора. Мужчина и женщина, великие маги, почти равные своим создателям, от них и пошел род людской. И это сказка, а вот дальше идет быль. Не всем богам понравилось, что люди живут самостоятельно, хоть и почитая своих создателей, но не преклоняясь перед ними. Но еще больше их злило, что иным оказывалось больше почету, чем другим. И тогда они замыслили изменить суть людей, поселив в их сердцах зависть к тем, кто был сильней. Прошли годы, и злое семя, посеянное в людских душах, дало ростки. Пролилась первая кровь, брат пошел на брата. Быстро смекнули они, что убив другого, можно поглотить его силу с помощью специального ритуала. И боги подсказали им его. Одни возрадовались этому, другие воспротивились. И тогда началась война уже между богами за право управлять людьми. И получилось так, что среди мужчин стало больше почитателей темных богов, а среди женщин светлых. Так вот откуда разделение, охренел я, мужики, темные, не спеши, сейчас все узнаешь. Хельга, глава 20, и случилась битва, и пали боги, что нарекли себя темными, а вместе с ними ушла и дарованная ими ритуальная магия, а светлые, разозлившись, отняли у мужчин источники, оставив его лишь у одного своего генерала, что водил людские полки на битву, твоего пращура, предатель, пошел против мужиков, и чем мне гордиться, глупец, гневно вспыхнул Лихобор, он был умнее иных богов, не пойди он на это, не докажи, что не все мужчины плохие и не все подвержены жажде разрушения, всех людей могли уничтожить, схерали всех, если бабы были за светлых, одно не сможет жить без другого, а, ну да, как же без мужчин плодиться и размножаться, тьфу на тебя. О чем бы ни шел разговор, все сведешь к плотским утехам. Ты старый, Лихобор, и можешь об этом не думать. А я молод, а вокруг столько прекрасного. В общем, внимай, не обратил он на мои слова никакого внимания. Если скрижали объединятся, темные боги вернутся, и тогда мир падет. Светлые сейчас ослаблены войной, что недавно отгремело в другой реальности, и не смогут дать им отпор. И нахрена это им? Ну, в смысле, все уничтожать? Придут, и мужики снова смогут магичить. Чем плохо-то? А тем, что, как тебе правильно рассказали, если магия внезапно вернется к мужчинам, то произойдет резкий скачок. Самый слабый из них будет в ранге воевода. Начнется война, старые империи падут, все обратятся в хаос. Темные, питаясь людской болью и страданиями, станут еще сильнее и уничтожат все светлые, что есть в людях. Звучит как дешевая пропаганда. Власть переменится и станет все плохо. Не веришь мне? Ладно, может, ты и в своем праве. Что ж, я могу показать тебе, как все было, и тогда ты увидишь, как будет, когда все вернется. Черное небо, усеянное всполохами молний, под ним выжженная земля с миллионами тел, что ее устилают. Казалось, она вся ими покрыта до самого горизонта. Все мертво, жизни нет. В центре застыли высокие фигуры. От одних исходит свет, от других тьма. Они огромны, их головы, кажется, достигают самого неба, и при этом прозрачны настолько, что сквозь них видно все окружающие. При этом они мерцают, поэтому я не сразу заметил, что у них в ногах друг напротив друга стоят люди, облаченные в легкие кольчуги. Пожелав лучше их рассмотреть, я мгновенно оказался рядом с ними. Подлый предатель, недостойный называться мужчиной. Презрительно говорил высокий воин с окровавленной повязкой на голове. «Не тебе меня судить, Рангар», — ответил ему другой, в котором я увидел себя. «Чуть выше, явно намного старше, но это был именно я. Вы принесли тьму в наш мир, превратили женщин в рабынь. Ваши города погрязли в похоти, а люди ведут себя словно скот. Это наш выбор и наша свобода. Жить по законам зверей — это ваш выбор. Если это так, то я сделал все правильно. Тогда пусть магия рассудит, кто из нас прав. Поединок, поединок, поединок, стали скандировать все воины, ударяя мечами о щиты. Гордый не стоит, положила ему на плечо руку девушка. Мы сильнее, мы победим. Я в этом не сомневаюсь, Алира, улыбнулся он ей. Но если есть шанс закончить все малой кровью, я это сделаю. Поединок, крикнул он, и две светящиеся кометы кинулись друг на друга. Я моргнул, и картинка сменилась. Полуразрушенные города, льющиеся на алтари кровь, люди, убивающие друг друга ради толики силы. Вот что я видел, перемещаясь по разным уголкам земли. Вот откуда появился Орден Проклятых. Их малефики используют силу темных богов, чтобы стать сильней. Увиденное расстроило, но не впечатлило. Вот не верю я, что мужики, захватив власть, начнут беспредел. В моем старом мире вполне себе спокойно правили мужчины, и все было нормально. Воевали, конечно, не без того, и членами постоянно мирились, но так, не шибко глобально. А тут прямо они, зло, возведенное в абсолют, а женщины, носители света и добра. Чушь какая. Что же касается темных богов, уверен, что у них есть своя правда, отличная от той, что мне показывают. Другое дело, что я из чувства эгоизма ничего не хотел менять, желая оставаться одним таким уникальным, единственным мужчиной-магом. А значит, с темными мне не по пути. Ну да, я не идеален и не хочу рисковать своими плюшками. Чем мужикам сейчас плохо без магии? Ничем. В мире все спокойно, войн нет, мелкие конфликты не в счет. Женщины поддерживают порядок, усмиряя своих вторых половин. Так что я, если что, на их стороне, как и мой предок. Насмотрелся, голос Лихобора вернул меня в привычный мир. Ага, красотки рулят. Ну и что дальше? И главное, зачем ты мне это показал? А дальше тебе предстоит найти оставшиеся руны и уничтожить. Опять работать на халяву. Возмутился я. Не пойдет. Одна руна уже у меня, и даже если остальные захватят, фиг, я им отдам свою. А без нее у них ничего не выйдет. Руны можно уничтожить, только собрав их все вместе. И о том, что она у тебя, заинтересованным в ней прекрасно известно. А значит, рано или поздно, ее у тебя заберут. Так забери ее себе и не парься. Хочешь, метнусь молодым кабанчиком и принесу ее тебе? Нельзя ей попадать в светлый мир. Отшатнулся он, иначе скрепы падут. Ох, вот почему вы любите все усложнять. Хорошо, утоплю ее в глубоком море. Нет, держи ее при себе и ищи остальные. Лихобор, ты меня с Иваном Царевичем не перепутал? Ну, с тем, который дурак. Нахрена это мне? Пусть они найдут все четыре, а потом придут ко мне. Я надеру им жопу, после чего заберу остальные, мы разведем костер, споем кумбая и сожжем эту гадость. Мотаться по всему миру я как-то не настроен. Мне еще с магией разбираться, к которой ты инструкции, кстати, так и не дал. Разберешься еще, это не к спеху. Остальные скрижали достать очень трудно. Нет, я не могу сказать, где они находятся, тут тебе придется искать самому. А чтобы получить подсказку, зайди в храм. И что мне за это будет, кроме статуи на центральной площади столицы? Нет, я люблю, конечно, когда меня хвалят, но знаю по опыту, обычно их ставят посмертно. То есть мира во всем мире тебе недостаточно, звучит слишком абстрактно. Я больше по материальным ценностям. Ты же вроде и так богат, ладно, и чего ты хочешь? Ох, это так неожиданно, и мне надо подумать. И для начала разобраться с магией и с тем, кто меня хочет прибить. А то я так долго не проживу. С магией помогу, скоро все поймешь. А с тем, кто покушается на твою жизнь, увы, нет. Это дела людские, и я вмешиваться в них не могу. Как всегда, пойди туда, не знаю куда, и будешь молодец. Принцесса и полцарство прилагаются по умолчанию. Вот только у меня это уже есть, и надо что-то другое. Ладно, у меня богатая фантазия, и я что-нибудь придумаю. Теперь отправляй меня обратно, а то скоро гости придут, а у меня стол не накрыт и постель не заправлена. Ох, боги, почему из тысяч людей вы выбрали именно этого? Простонал он, закрыв лицо руками. Потому что я лучший, Лихобор. И хватит стенать, как пьяница в приемном пункте стеклотары, обнаружившей у себя кучу битых бутылок. Вали уже отсюда. У меня от тебя голова болит и руки трясутся. Как войдешь в храм, там и поговорим. И бойся происков темных. О тебе уже знают и, значит, скоро навестят. Не ведись на их посулы, не верь обещаниям. Да-да, а еще мой руки перед едой и носи в мороз шапку. Я все помню, мамочка. Мир в очередной раз мигнул, и я оказался в своей комнате. Так, судя по часам, время тут стояло, Пока я общался с Лихобором, значит, можно спокойно заняться приготовлениями. Осмысливание нашего с ним разговора я отложил на потом, потому как все мысли сейчас были заняты другим. Итак, что у меня есть из угощений? Гусь с яблоками, отлично. Картошечка с укропчиком, совсем замечательно. Салатик весенний, накромсать овощи, полить маслом. Грибочки маринованные, огонь. Соус тартар, мимо он с чесноком. Клюквенный морс, обожаю. Вино из Персии, как раз повод попробовать. Тортик на десерт, все как в лучших ресторанах. И вообще, они вроде не есть придут. Порадовавшись, что я такой запасливый хомяк, отправился в душ, дабы подготовиться. Люблю быть чистым и приятно пахнуть. И воду люблю. И думается мне в ней легче. Да и вообще, я заметил, что когда в ней нахожусь, то и здоровье быстрее восстанавливается и голова очищается от всякого бреда. Так что душ для меня – это не только чистота внешняя, но и внутренняя. Переоделся в чистое, сменил постельное. Все, вроде все готово. И чем заняться, пока их жду? Да и вообще, с чего я решил, что они придут? Я бы не пришел, просто из чувства противоречия. Хотя, с другой стороны, это они же виноваты, а не я. Сколько нервов было слито. Стоп, не надо об этом, а то опять начну злиться. Итак, я сегодня собой очень недоволен, а если начну об этом думать, совсем загонюсь. От нечего делать написал Кате. Время не позднее, так что можно. Она сразу перезвонила и тут же поняла, что я чем-то расстроен. Проницательности у нашей сестренки на всех хватит. Долго пытала меня, но я не раскололся. Пообещала явиться в академию и всех покарать, кто меня обижает. Чуть до слез не растрогала. Потом позвонил Верочке и пожаловался на больное сердце. Она всполошилась и собралась немедленно ехать ко мне. Еле отговорил, объяснив, что сердце не так болит, как она подумала, а просто от расставания с ней. Меня пожалели и сказали, что будут ждать. Больше никому звонить не стал, дабы не провоцировать. «Оля», — увидел я входящую сестру, — «а эти, они не придут», — покачала она головой. «Очень уж ты их разозлил и обидел днем на боевом сглаживании». «Ну и ладно», — оптимистично ответил я. «С тобой, значит, отпразднуем». «Прости, но не в этот раз. Мне тут пришло сообщение, завтра придется рано вставать. Поэтому мне нужно выспаться и отдохнуть. А с тобой этого сделать не получится. Извини и не обижайся». Еще раз грустно улыбнулась она и вышла за дверь. Вселенский облом показался мне во всей красе. И я даже застыл, усомнившись в реальности происходящего. Ну да, а чего хотел? Чтобы к тебе все мчались по щелчку пальцев, задирая на ходу юбки? Сюрприз, мать вашу! Оглядев накрытый стол, я решительно сгреб все с него и запихал обратно в холодильник. На нет, как говорится, и суда нет. Обиделись они, понимаешь. А то, что я, как идиот, пытался почти месяц до них достучаться, это вообще нормально. Ладно, в эти игры можно играть вдвоем и бесконечно. Наведя порядок, я откинулся на кровати, погрузившись в чтение книги, скачанной из самиздата. Она оказалась интересной и я сам не заметил, как залип. Оторвался от нее, лишь когда часы показали 3 утра. Быстро свернувшись, я поставил будильник на 7 утра и моментально вырубился. Снилась мне какая-то чушь, то я кого-то догонял, то от кого-то убегал. Все было смазанным и расплывчатым. В результате я ни черта не выспался и утром чувствовал себя разбитым. Проделав уже привычный мацион, я отправился в кафешку «Орлов» в надежде, что меня там кто-нибудь зацепит и я оторвусь на дуэли. Но, увы, то ли моя заспанная рожа всех отталкивала, то ли все сегодня были настроены благодушно, но приключений на свой зад я не нашел. Съев их традиционную картошку фри с неким подобием биг-бургера, я направился на лекцию по политологии, которую терпеть не мог еще с прошлой жизни. Ну неинтересно мне было, кто, когда и с кем. Однако в этом мире придется внимать, потому как я ж наследник и все такое, и мне положено разбираться во всех подводных течениях. Сухонькая дама лет 60, представившаяся графиней Валентиной Наумовной Нарышкиной, грозно смотрела на нас, явно подозревая в государственной измене весь курс, сразу предупредив, что по ее предмету мы будем сдавать государственный экзамен, и пусть радуются те, кто сможет получить хотя бы допуск на него, потому как драть она нас будет на протяжении всех курсов жестко и без вазелина. На вопрос «нахрена воинам политика?», неосмотрительно заданный отчаянной девицей из Бахрейна, преподаватель прожгла ее взглядом, лишила 2 баллов и только потом снизошла до объяснения. «Вы, будущие правители своих стран, ну или те, кто будет стоять возле трона, и должны понимать, какие процессы идут как внутри ваших стран, так и вне ее. Если вы думаете, что воины способны лишь магией кидаться, то я вас разочарую. Ни один императорский род, кряхтя костями, слезал с трона, когда армия решала, что он не прав. Вы, идущие на смерть, должны не просто бездумно отдавать и выполнять приказы, но и понимать их смысл. Среди вас есть те, кто унаследует трон, и это не только наш принц, уникум, которым мы все гордимся. И вы, как и он, будете по окончании Академии вполне способны управлять, если не страной, то уж округом точно, водить армии и заключать союзы. Всему этому и многому другому и учит вас политология, то есть, это наука об управлении. Политология изучает и решает проблемы общества, связанные с политикой. Она зародилась еще в древних эллинах, когда философы искали научные способы управления государством. Затем политология сформировалась в отдельную науку, объединяющую несколько дисциплин. Саму политологию, обществознание, социологию, историю, философию, экономику, культуру и управление. Политолог – это человек, который разбирается во всех этих дисциплинах. Он знает историю политической мысли, анализирует общественную обстановку, объясняет политические процессы и делает прогнозы на основе специальных научных методик. Как говорил один древний философ, вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами. Другими словами, мы все живем в обществе, и, значит, так или иначе связаны с политикой, и незнание основ политологии может иметь неприятные последствия в повседневной жизни. Я понятно объясняю, не надо что-то повторить, надеюсь, в ваших мозгах не одна извилина, напоминающая след от фуражки. Итак, как же складываются в современном мире взаимоотношения между государствами? Ответ прост, никак, все застыло на одном месте. Хотите возразить? Даже не пытайтесь. Союзы создаются и разрываются, клятвы верности легко предаются в угоду своим интересам и амбициям, долгосрочные контракты с легкостью улетают в мусор, если того требует необходимость. Запомните раз и навсегда, любой, даже самый надежный союзник вас, не задумываясь, предаст, если ему это будет выгодно. Вот и опутывают все правящие дома друг друга династическими браками, стараясь свести подобный исход к минимуму. Но и это не является абсолютно защитой. А что же является? Раздается голос из зала. Крепкая армия, отличные дипломаты и защищенная от любых воздействий извне экономика. Вот три кита, на которых стоит государство. Выбей хоть одну опору, и оно рухнет. А теперь мы рассмотрим, как формировались границы государств и какие изменения произошли с древних времен. Лекция, как ни странно, меня захватила. Ну, по крайней мере, этот урок. Странно, что ее не было, пока я отсутствовал, но это мелочи. А важно то, что я начал хоть немного понимать, как менялся и развивался этот мир, почему в нем не было больших войн. Много чего говорила нам графиня, но я уяснил главное, опору будущему моему правлению надо начинать создавать уже сейчас, терпеливо выращивая нужных мне людей. Что ж, будет чем заняться на досуге. А теперь пора идти на боевую медитацию, а то что-то спать захотелось. Улыбнувшись, я вместе с гомонящей толпой вышел из аудитории. Глава 21. Итак, мои боевые подруги и КХМ-друг, мастер-офицер Кристина была истинным воплощением вояки, у которой устав прямо-таки течет в крови. Повторю для тех, кто пропустил первую лекцию по боевой медитации. Она, если правильно ее применять, еще не единожды спасет вам жизнь. Но начнем сначала, так сказать, с азов. Боевая медитация или так называемый боевой транс известны очень давно. С древнейших времен воины, идущие по пути развития тела, практиковали его, и у него, как и у любого психического состояния, имеются темные и светлые стороны. Для того, чтобы лучше это понять, давайте разберемся в том, что такое транс в принципе и боевой транс в частности. Под этими понятиями понимаются методики раскачки своей психики, повышающие в результате порог боли, кратковременно увеличивающие реакцию и силу. Что же происходит во время подобной раскачки? Из плюсов, человек быстро получает определенное новое и эффективное состояние. Минус в том, что подобное состояние является не эволюционным процессом психики, а революционным состоянием. То есть, человек, используя боевой транс, определенным образом перенапрягает свою психику, заставляя ее действовать на пределе своих возможностей. Что значит эволюционный процесс? Это процесс естественный, как минимум, безопасный для психики и для тела человека. Наша психика плотно завязана с нашим телом, с работой его мышц, связок, внутренних органов. Можно также говорить о связи центральной нервной системы с работой всего нашего тела. Каждая наша эмоция, каждая внутренняя установка отражается на нашем теле, на работе внутренних органов. Так как процесс с боевого транса, неэволюционное состояние, это определенный взрыв на уровне психики, к которому подключается и тело, сверхвыработка гормонов, усиленное кровообращение, работа на пределе возможностей тела. Чтобы было понятнее, боевой транс – это работа через перенапряжение. Перенапряжение психики особым образом перенапрягает тело и таким образом достигается необходимый результат. Бац! И вы разорвали противника пополам. Хороший и удобный результат, казалось бы. Однако ваша психика, а соответственно, и тело находится в определенном усредненном состоянии большую часть жизни. Вы кушаете, занимаетесь любимыми делами, работаете, семья, отдых по выходным и так далее. У каждого свой ритм, свои жизненные установки, условия и среда, которые вас окружают, свои привычки. Предположим, вы не работаете целенаправленно со своей психикой, а просто ведете обычную жизнь. Ваше тело привыкло к определенному ритму жизни, психика тоже. И тут вы заставляете все это разом поменяться, прийти в состояние пиковой нагрузки. Что в этот момент произошло в вашем теле, кроме положительных моментов? Что произошло на уровне внутренних органов? Что происходит, например, когда человек резко поднимает тяжелый груз? Перенапряжение, которое, несмотря на кратковременный положительный эффект, дает острейшие изменения в теле на уровне работы внутренних органов и гормональной системы, изменения в психике. Почему, как известно, бойцов спецподразделения отправляют рано на пенсию? А ведь они регулярно пользуются техниками боевого транса. Только так выйдешь под автоматную очередь или пойдешь в ножевую атаку на вооруженного огнестрелом врага.